Глава 19. Ночью ему снова приснился койот. Зверь в темноте бежал по горной тропе, где не было ни домов, ни машин, ни людей. Он двигался очень быстро, как будто пытался от кого-то или от чего-то спастись. Но эта тропка и эти горы были его вотчиной. Он знал каждый клочок этой земли и знал, что выберется. Опасность, от которой он бежал, оставалась непонятной и незримой, но она существовала, маячила позади в темноте. И койот инстинктивно понимал, что нужно бежать. Босха разбудил звонок телефона, прорезав его сон, точно нож, воткнутый в бумагу. Он оторвал голову от подушки, перекатился на правый бок, и в глаза ему немедленно ударил свет восходящего солнца. Он забыл задернуть шторы. «Погодите секунду», — буркнул он в телефонную трубку, на ощупь нашарив ее на полу. Он положил трубку на кровать, уселся и протер глаза. Потом, сощурившись, посмотрел на часы. Они показывали 8:10. Он откашлялся и снова взял трубку. «Да, слушаю». «Детектив Босх?» «Да». «Это Брэд Хирш. Простите, что звоню в такое раннее время». Босх на некоторое время впал в замешательство. «Брэд Хирш?» Он понятия не имел, кто это. «Ничего страшного», — произнес он вслух, одновременно пытаясь сообразить, с кем разговаривает. В трубке повисла тишина. «Я из лаборатории. Помните, вы приходили...» «Хирш?» «Ну да, Хирш. Конечно, помню. Что случилось?» «Я хотел сказать, что я прогнал ваши пальчики через систему. Пришел пораньше и запустил поиск в параллель с заявкой от Девонширского убойного. Думаю, никто ни о чем не узнает». Босх рывком свесил ноги с края постели, открыл ящик прикроватной тумбочки и достал ручку и блокнот, мельком отметив, что на блокноте красуется логотип отеля «Surf and Sand» в Лагуна-Бич. В прошлом году они с Сильвией провели там несколько дней. «О, вы все-таки прогнали отпечатки через систему. И какие результаты?» «В этом-то все и дело. К сожалению, никаких». Босх швырнул блокнот обратно в открытый ящик и с размаху упал навзничь на постель. «Ни одного совпадения?» «Ну, компьютер выдал двух возможных кандидатов. После этого я сверил отпечатки визуально, и они не совпали. Мне очень жаль. Я знаю, это дело очень много для вас зна...» Он не договорил. «Вы проверили его по всем базам данных?» «По всем, которые входят в нашу сеть». «Позвольте задать вам один вопрос. Все эти ваши базы данных, они включают в себя отпечатки сотрудников окружной прокуратуры и УПЛА?» Хирш некоторое время молчал, по всей видимости, обдумывал, что может крыться за этим вопросом. «Вы меня слышите, Хирш?» «Да». «Ответ на ваш вопрос – да». «За какой период времени? Вы понимаете, что я имею в виду? Эти ваши базы, в них хранятся отпечатки за какой период времени?» «Ну, для каждой базы такой период свой. У УПЛА он довольно обширный. Я бы сказал, у нас имеются отпечатки пальцев всех, кто работал здесь со времен Второй мировой». «Так, Ирвинга и остальных полицейских можно вычеркивать», — подумал Босх. Впрочем, они не особенно его волновали. Куда больше его интересовал кое-кто другой. «А у прокуратуры?» «С прокуратурой ситуация иная», — сказал Хирш. «Думаю, они начали дактилоскопировать своих сотрудников не раньше середины 60-х». Конклин тогда работал в прокуратуре, но к тому времени его уже избрали окружным прокурором. Едва ли он стал бы сдавать пальчики, в особенности зная, что где-то в уголовном деле ждет своего часа дактилоскопическая карта с отпечатками, которые могут привести к нему. Босх подумал о Миттеле. К тому моменту, когда дактилоскопия стала обязательной для всех сотрудников, тот, скорее всего, к прокуратуре уже не имел никакого отношения. «А федеральная база отпечатков?» – спросил он Хирша. «Допустим, если кто-то когда-то работал на президента и получал допуск, необходимый для посещения Белого дома, его отпечатки будут в этой базе?» «Да, причем дважды. В федеральной базе сотрудников и в базе ФБР. Они хранят у себя отпечатки любого человека, которого проверяли по своим каналам, если это то, что вы имеете в виду. Но не забывайте, если человек встречается с президентом, это еще не означает, что его в обязательном порядке дактилоскопируют. «Выходит, Миттала окончательно исключить нельзя», — подумал Босх. «Значит, вы хотите сказать, безотносительно того, есть у нас полные данные, начиная с 61-го года или нет, тот, кому принадлежат эти отпечатки, с тех пор нигде в наших базах не засветился?» «Это не стопроцентно так, но близко к тому. Человека, который оставил эти отпечатки, скорее всего, не дактилоскопировали, во всяком случае, те организации, чьи данные попадают в наши базы. В этом смысле наши возможности ограничены. Так или иначе, у нас есть данные примерно на одного из 50 жителей страны, но на этот раз нам не повезло, простите». «Ничего страшного, Хирш, вы старались». «Что ж, мне, пожалуй, пора возвращаться к работе. Что мне сделать с дактилоскопической картой?» Босх на мгновение задумался, пытаясь сообразить, остались ли еще какие-нибудь возможности. «Послушайте, а вы не могли бы пока просто подержать ее у себя? Я при первой же возможности заскочу к вам в лабораторию и заберу ее. Может быть, даже прямо сегодня». «Хорошо, я положу ее в конверт и скажу ребятам, чтобы вам ее отдали, если меня не будет. Всего доброго». «Послушайте, Хирш». «Да». «А ведь вы остались довольны, правда же?» «В каком смысле?» «Вы поступили по совести». «Да, вам не удалось идентифицировать отпечатки, но вы поступили по совести». «Ну да, наверное». Он пытался сделать вид, что не понимает, потому что смутился, но на самом деле все понимал. «Ладно, Хирш, до скорого». Повесив трубку, Босх уселся на краю кровати, закурил и стал думать, как выстроить день. Новость, которую сообщил ему Хирш, была не очень хорошая, но и не убийственная. Арно Конклина из-под подозрения она не выводила. Возможно, и Гордона Миттала тоже. Босх не был уверен в том, что организация предвыборных кампаний для сенаторов и президентов предполагала необходимость сдавать отпечатки пальцев. Он решил, что на его расследование это никак не влияет. Планы можно было не менять. Он подумал о событиях прошлого вечера и той авантюре, на которую он, повинуясь импульсу, пошел ради того, чтобы бросить Миттулу вызов. С его стороны это было чистой воды безрассудством. Интересно, как отреагировала бы на эту историю Инохос? Скорее всего, сказала бы, что это симптом его проблемы. Уж точно не посчитала бы это тактичным способом вступить в контакт. Он встал, поставил вариться кофе, потом принял душ, помылся и решил, что готов начать день. Захватив кофе и коробку с сухим завтраком из холодильника, он вышел на террасу, но сдвижную дверь за собой закрывать не стал, чтобы слышно было радио. На канале KFWB как раз передавали новости. Воздух был по-утреннему свежий и прохладный, но Босх видел, что днем должно потеплеть. Во овраге внизу носились сойки, а над желтыми цветами японского жасмина роились черные размером с четвертак пчелы. По радио передавали репортаж о каком-то строительном подрядчике, который получил премию в 14 миллионов за то, что закончил ремонт шоссе 10 с трехмесячным опережением графика. Официальные лица, собравшиеся на торжественное открытие этого инженерного чуда, в своих речах приравнивали разрушенное шоссе к городу в целом. Теперь, когда шоссе было отстроено заново, то же самое можно было сказать и о городе. Город снова жил нормальной жизнью. «О, сколько всего им еще предстоит узнать», — подумалось Босху. Позавтракав, он вернулся в дом, отыскал телефонный справочник и засел с телефоном в кухне. Он обзвонил все крупные авиакомпании, приценился и забронировал билет во Флориду. Однако, поскольку билет он покупал всего за день, даже в самом дешевом варианте это обошлось ему в $700. В его понимании это был чистой воды грабеж. Он заплатил кредиткой, решив, что сможет погасить долг потом. Кроме того, он зарезервировал в аэропорту Тампы машину на прокат. Когда с этим было покончено, он вернулся на террасу и стал обдумывать следующую задачу. Необходимо было раздобыть полицейский жетон. Он долго сидел в шезлонге, пытаясь ответить самому себе на вопрос, нужен ли ему жетон ради ощущения собственной безопасности, или это действительно необходимый для выполнения его миссии элемент. Этой недели ему хватило, чтобы в полной мере осознать, насколько голым и уязвимым он себя чувствует без жетона и пистолета. За те 20 с лишним лет, которые он носил их при себе, они стали продолжением его тела. Конечно, в шкафу рядом с входной дверью у него хранился запасной пистолет, но Босху удалось преодолеть искушение носить его с собой. Это-то он мог. А вот с жетоном дело обстояло совершенно иначе. Жетон для него являлся олицетворением всего того, кем он был, причем куда большим, чем пистолет. Он открывал все двери лучше любого ключа, наделял большей властью, нежели любые слова, любое оружие. Босх решил, что жетон ему жизненно необходим. Если он намерен лететь во Флориду и задурить Маккитрику голову, он должен выглядеть внушительно. Без жетона тут не обойтись. Его жетон, скорее всего, лежал в ящике стола в кабинете замначальника управления Ирвина Ирвинга. Забрать его оттуда, не попавшись, не стоило и думать. Но он знал, где можно раздобыть другой, ничуть не менее подходящий для его целей. Босх взглянул на часы. Было 9:15. До утренней летучки в голливудском участке оставалось еще 45 минут. Уйма времени.